Он провел несколько недель в обществе Шимуни и других наставников. Воспоминания о прошлом стали постепенно возвращаться к нему. Но пока он помнил лишь немного из своей прежней жизни. Он был рабом, у которого обнаружился магический дар. В памяти его стало все чаще возникать лицо женщины, которые когда-то были устремлены все его помыслы. Он учился легко и охотно, справляясь со сложными заданиями за несколько часов. И лишь изредка, для решения той или иной задачи, ему требовался целый день. Вопросы, которые он задавал своим наставникам во время дискуссий на различные темы, всегда касались самой сути обсуждаемых проблем и были лаконичны и обдуманы. Однажды он проснулся в незнакомой комнате. Убранство ее было столь же простым и строгим, как и в прежней келье, хотя размерами она немного превосходила ее. У порога его нового жилища стоял Шимуни. «С этого момента и до выполнения задачи, которая будет перед тобой поставлена, тебе запрещается говорить», — сказал чернорезец. Меламбер кивнул и молча последовал за Шимуни, который провел его по длинному лабиринту коридоров, пока они не очутились в той части здания, где ему еще не случалось бывать. Они поднялись по высокой лестнице, на последней площадке которой, под самой крышей, находилась низкая деревянная дверца. Шимуни толкнул ее и вышел наружу, ведя со собой Меламбера. Мастер и ученик стояли на плоской вершине башни. Из середины ее к небу вздымалась огромная каменная колонна, опоясанная спиралью, из вырубленных в камне ступеней. Меламбер поднял голову к небу, но не смог разглядеть вершину этой гигантской иглы, устремленной ввысь. Существование подобной колонны опровергало по меньшей мере несколько из тех законов физики, что преподал ему Шимуни. Но у него не было оснований усомниться в ее реальности. Более того, чернорезец недвусмысленно дал ему понять, что он должен зайти на ее вершину по спиральной лестнице. Меламбер поспешил выполнить его приказание. Преодолев несколько витков лестницы, он обнаружил, что его воспитатель ушел и плотно прикрыл за собой низкую дверцу под крышей башни. Тогда стал озираться по сторонам. Зрелище, представшее перед его взором, поражало своей величественностью. Вокруг него раскинулся целый лес башен, высоких и низких, квадратных, круглых и прямоугольных, широких и узких, каменных и деревянных. Некоторые из них, подобно той, на которой он находился, не имели крыш. Над другими поднимались каменные деревянные навесы или яркие светящиеся купола. Между многими были перекинуты прямые или арочные мосты. Все башни, которые он видел перед собой, вырастали из прямоугольного сооружения невероятных размеров, простиравшегося на многие мили во все стороны. Он знал, что здание, где ему довелось прожить несколько лет, огромно. Но действительность превзошла все его ожидания. Далеко внизу он не без труда рассмотрел узкую полоску травы, выросшую вдоль бесконечного фасада этого дворца исполина, со всех сторон окруженного зеленовато-голубыми водопадами озера. Вдали, у самого горизонта, угадывались смутные очертания гор. Он продолжил свой путь к вершине. Поворот? Откуда ни возьмись, налетел вихрь. Ветры со всех четырех сторон света. Каждый из них принес с собой неповторимые запахи. Влажный, удушливый воздух юга, где рабы, изнемогающие от непосильного труда на плантациях, акр за акром осушали болота, спиливали верхушки нгаги и умирали от раны истощения. С востока вместе с бризом долетели победные песни воинов Турилла, которые нанесли поражение отряду Цурани в пограничной стычке. С севера потянуло холодом. Оттуда донесся стук копыт огромных статюнов. Но этот грозный звук внезапно перебил звонкий серебристый смех. Молоденькая купчихи, жительница далекого запада. Она пыталась завлечь в свои сети домоправителя. Молодого робкого юношу, снедаемого вожделением и страхом, пока муж ее пребывал в Тусане, куда отбыл по торговым делам. И снова ароматы Востока. Специи, фрукты и рыба. Эти запахи донеслись сюда с рыночной площади Янкоры. А южный ветер заполнил его ноздри благоуханием цветущих садов, к которому перемешался запах морской воды. С севера вновь пахнуло снегом, стужей и вековой тоской. У каждого ветра было свое дыхание, свой звук и цвет, свой вкус. Все вместе они составляли для него яркую и образную картину окружающего мира. Поворот. Он посмотрел вниз и внезапно увидел глубокие шахты, прорытые рабами. Здесь разрабатывались скудные залежи металлов. Отсюда шестиногие нидры вывозили на поверхность телеги, груженный углем для обогрева жилищ и камнем для нужд строительства. Но под этими шахтами в глубине земли располагались пещеры и ходы гораздо более древние. Некоторые из них образовались одновременно с самой планетой, другие являли собой остатки прежних городских построек, ныне позабытых и покрытых вековыми наслоениями земле. Взор его проник еще глубже, туда, где царил нестерпимый жар, где шла нескончаемая борьба между первозданными силами. Раскаленная лава стремилась вырваться на поверхность, сломив сопротивление своих холодных и неподвижных собратьей, камней и земле. А еще ниже пульсировали, сплетаясь между собой, силовые линии, проходившие сквозь самое сердце планеты. Новый поворот. И неожиданно для себя он очутился на крошечной открытой площадке. Его восхождение закончилось. Он стоял теперь на вершине каменной колонны. Меламбер осторожно переместился в самую середину круга, диаметр которого был меньше, чем его рост. Он призвал на помощь выдержку и мужество, обретенным за годы учения, чтобы удержаться на этом маленьком пятачке и не рухнуть вниз, подавшись слабости и головокружению. Меламбер огляделся по сторонам. Башни, которые он видел прежде, теперь были скрыты густым слоем облаков. Он остался совершенно один в бескрайнем, необозримом пространстве. Поднялся ветер, и внезапно каменная игла стала раскачиваться. Он осторожно взглянул вниз. Башня, и седина, на которой вздымалась гигантская колонна, казалось, тоже пришла в движение. Он стал балансировать на гладкой площадке, чтобы не потерять равновесие. Густые темные тучи заволокли небо. Вокруг замелькали вспышки молний. Через несколько мгновений раздался оглушительный раскат грома. Этот свирепый ураган непременно столкнул бы Меламбера вниз, в безбрежную пучину, развернувшуюся под его ногами, не обратив к тому неисчерпаемому источнику силы, что таился в недрах его души. В эту решительную минуту схватки с судьбой он призвал на помощь свой Уал, зная, что лишь с его помощью сможет одержать победу над теми враждебными началами, что стремились уничтожить его. Колоссальным усилием воли он заставил себя не глядеть вниз и сосредоточиться на решении той, еще неведомой ему задачи, что поставили перед ним мастера в черных сутанах. В глубине его сознания внезапно прозвучал чей-то голос. «Настало время твоего главного испытания. Ты должен держаться на этой башне. Стоит тебе податься малодушию, и тогда...» Голос на мгновение затих, а затем выкрикнул. «Смотри же, сейчас ты узнаешь и поймешь, как все происходило». Внезапно все вокруг заволокла густая тьма, поглотившая его. Он не осознавал происходящего и не помнил своего имени. Он плыл никуда по темному, безводному морю. Кругом стояла тишина. Но внезапно ее прорезал странный вибрирующий звук, который пробудил и всколыхнул все его дремавшие чувства. «Я существую». Пронеслось его сознание. «Но кто я?» Ему ответил многоголосое эхо. «Ты — это ты. Ты не можешь быть никем иным, и никто иной не может быть тобой». Но этот ответ неверен, поскольку ничего не объясняет. Мысленно возразил он. Эхо тотчас же отозвалось. «Ты прав. Ищи другой». После некоторого колебания он спросил. «Что означает эта нота?» «Это сон старика, которому не суждено проснуться». «Что означает эта нота?» «Это цвет зимы». «Что означает эта нота?» «Это звук надежды». «Что означает эта нота?» «Вкус любви». «Что она означает?» «Что тебе пора пробудиться».